Глава 20. Кто же такие аванкары? Ответ на этот вопрос весьма и весьма прост. Это ездовые животные, похожие на здоровую меховую черепаху, только вместо панциря широкое тело с углублением и торчащими по сторонам ногами. На них можно кататься вдвоем и втроем, но туристам предлагают по одному, чтобы ощутить всю прелесть езды. Контролировать движение аванкара можно при помощи жгутов, растущих из головы животного. В ходе эволюции аванкары привыкли, что их кормят двуногие существа, значит, им можно позволить руководить собой. А если еще и к травке приведут, так вообще раздолье. Вот только каньон, куда мы прибыли, совсем не был похож на луга и поля. Как говорят местные, аванкары все сожрали. Так что теперь сами себе на траву зарабатывают. Точнее, им на траву, на туристах зарабатывают. Сейчас покатаемся. Я в предвкушении потираю ладони. Рядом стоит Элен, с сомнением глядя на животных. Инструктаж мы уже прошли. Самое главное, сильно животных не дергать, вести себя аккуратно. Если они вдруг застывают на месте, то дать им пучок травы. Траву, к слову, нам продали. Правда, дороговато, но ничего. После растрат на моллюсков мне уж ничего не страшно. Вот только оставался вопрос, где взять еще этих морепродуктов для начальства. Но с этим потом. Сейчас надо залезть на это животное и прокатиться. А ведь есть на что посмотреть. На аванкарах не рекомендуется кататься в юбках. Потому мне пришлось надеть обтягивающие лосины. Сверху кофта и курточка, на лицо маска, на волосы шапочка. С виду аванкары медлительные, а когда разгоняются, так только ветер в ушах свистит. Поэтому одежда должна быть практичная и удобная. «Итак, едем туда!» Инструктор показывает на огромную гору. «Там есть специальное место». Там вы сможете остановиться, запечатлеться возле Длонской достопримечательности. Также там каждому нальют специальный Длонский чай. Приятный напиток, тонизирующий и охлаждающий. Я нервно сглатываю. Что-то в последнее время ничего подозрительного пить не хочется. Проходим к аванкарам. Мы с Элен приближаемся к животным. «Вау, ты посмотри, какие милашки!» — выдает Элен. И только толпа позади сдерживает ее от того, чтобы кинуться, запечатляться рядом с животными. Я нервно тушуюсь. Мне совсем не нравится то, как аванкары начинают нервничать, когда я подхожу ближе. Мнут копытами пыльную дорожку. «Давайте помогу!» — отзывается помощник инструктора, когда наступает наша очередь. Элен достается светло-желтый аванкар, а мне темно-коричневый. «Я сама!» Подруга с легкостью заскакивает на своего. Тут же хватает жгуты и слегка сдавливает. Аванкар кряхтит, немного рычит и делает пару шагов вперед. «Вериса, это так круто!» — восторженно кричит подруга. Она делает небольшой кружок и идет в общую цепочку. «Следующая очередь моя». «Давайте помогу», — говорит помощник, пока я присматриваюсь, как бы так залезть без урона для себя. Я скептически смотрю на него. Аванкары не такие уж и большие, всего лишь перекинуть ногу, и ты на нем. Проблема в том, что они постоянно двигаются и подрагивают, и не стоят на месте. Не то что брыхи. «Спасибо, я сама», — хватаюсь за жгут. «Сначала надо ногу перекинуть», — поясняет парень. Аванкар дергается, а я выпускаю из рук жгуты. Животное топчет землю и фырчит, отряхиваясь после моих касаний. «Девушка, сначала ставьте ногу, а потом беритесь рукой за все, что вам надо», — вновь поясняют мне. «Да, поняла я», — отвечаю, приподнимая ногу. «Как же сесть на это чудо?» «Вериса, погнали!» — кричит подруга. А я вновь жутко краснею. По телу разливается жар, будто рядом Найджел. Но он точно не ехал сюда с нами на омнибусе. Я оглядываюсь. Показалось. Нет здесь никакого драконяки. Так, еще раз. Сначала ногу, потом жгуты в руку. Перекидываю ногу через Аванкара и сажусь на него. Хватаюсь вновь за жгут. Вот только мне кажется, что как я ему с первого раза не понравилась, так и теперь он не в восторге от моей компании. «Теперь слегка дерните, и он пойдет вперед», поясняет инструктор, подошедший к нам. «Стыдно так. Задерживаю все движение. Вон, Элен уже на своем умчала так далеко вперед, а я тут жгуты мну». Дергаю. Аванкар делает пару шагов вперед и застывает на месте. «Вы ему не понравились. Дайте ему травы». «Хорошо». Достаю траву и протягиваю животному. Мягкими губами Аванкар загребает предложенное. «А можно побыстрее?» Раздается недовольный голос со стороны туристов. «Погодите, мы все сегодня успеем», успокаивает его инструктор. «Сейчас Аванкара покормят, и он пойдет». «Ага, только как бы я не дергала за жгуты, мой Аванкар даже после того, как поел, с места сдвинуться не хочет». «Давай быстрее!» Еще один голос подгоняет. Инструктор хватает моего Аванкара за жгут и отводит в сторону. «Пусть дожует, потом отправитесь. Там, возле достопримечательности, он поест». «Спасибо», — отвечаю я. «А может, нужно было другого?» «Ничего страшного. Сейчас этот немного отойдет». Инструктор отходит, а я терпеливо дожидаюсь, когда Аванкар доест траву. Даже глажу его по жесткой шерсти. «Хороший, покатаешь меня?» — спрашиваю его. Он лишь хрюкает, пережевывая траву с такой медлительностью, что мы вряд ли сегодня куда-либо поедем. Нового вряд ли дадут. Вон сколько туристов. «Нет, я не поеду на этом», — слышится знакомый мужской голос. «А этот вообще выглядит так, будто всю ночь не спал». «Что вы делали с этим?» «В Шамае держали в дневное время. Он вялый, будто мой дед после сна». Я с ужасом смотрю на Найджела. Бедный инструктор и его помощник подводят к нему одного за другим аванкаров. Позади жмется оставшаяся кучка туристов. Еще бы! С драконами никто не спорит и не подгоняет. Хорошо, хоть дедушку с собой не взял. Представляю, что здесь было бы. Видимо, старому организму противопоказаны поездки верхом. Правда, рядом стоит охранник-тролль. Тело покалывает едва заметным жаром, когда я чувствую на себе взгляды драконяки. Еще и драконица моя просыпается. Рычит приветственно самцу, бесстыдница. Еще б попой перед ним покрутила. «А с этим вы что сделали? Почему у него клок шерсти выдран? Здесь есть вообще хоть одно нормальное животное?» — возмущается Найджел. Я бегло осматриваю его. Сегодня на нем брюки песочного цвета, рубашка и черная куртка. На голове шапочка, как и у всех, и платок, заправленный в нее. «Но, господин, все они нормальные, а это так, отрастет. Понимаете, аванкары иногда шерсть друг дружки за траву принимают. Или самца за самку. С кем не бывает». Рядом с Найджелом потеет инструктор. Найджел смотрит на меня, обводит взглядом, задерживаясь на моем аванкаре. «Вам этот понравился?» — тут же спрашивает инструктор. «Мы попросим госпожу слезть с аванкара». «Нет», — тут же отвечает Найджел и движется в мою сторону. «У вас здесь ни одного нормального животного». Мой аванкар даже жевать перестал. Напрягается, а я начинаю нервничать. Ладно, я ему не понравилась, но Найджел-то за что? Аванкар кряхтит, булькает и выплевывает на землю остаток травы. «А у нас лучшие аванкары на Длоне». «Вот сейчас и посмотрим». Найджел подходит ко мне. «Мы сейчас поедем», — недоуменно говорю, пока рука дергает жгут застывшего на месте животного. Только Аванкар решил, что дружба с самцом дракона лучше, чем со мной. «Вставай», — говорит Найджел. Нет, вновь дергаю жгут. Аванкар визжит, дергается, и я тут же слетаю с него. Страшно все-таки. Найджел тут же заскакивает на Аванкара. Под ним животное успокаивается. «Садись!» — кивает драконяка на место позади себя. Я и сама могла его успокоить, скрещиваю руки на груди. «Вериса, не заставляй всех ждать. Садись, покатаемся. Все равно всех нормальных уже разобрали». Аргумент, но я все равно с надеждой смотрю на инструктора, помогающего оставшимся туристам сесть на аванкаров. Ох, вряд ли у меня получится со следующим куда-либо поехать, раз с первым не получилось. В конце концов, почему бы и нет? Я хотела покататься, я покатаюсь, и неважно как. Залезаю позади Найджела, но не знаю, за что ухватиться. Жгуты-то у него. «Сиди смирно!» Найджел хватает меня за руки и кладет себе на талию. «Сейчас покатаемся!» Берется за жгуты, и Аванкар слегка вздрагивает от его прикосновения. Что тут говорить про него, когда моя драконица уже с ума сходит от близости дракона? С удовольствием вцепилась бы ему в холку и держала бы. А вот его дракон... «Что, не нашли жертву на вечерний ужин?» — спрашиваю, намекая на пляжный конкурс. «Нашел. Вот собираюсь привести ее на свидание в одно замечательное место. Когда она признается, что босоножки принадлежат ей». А может, она не хочет признаваться только потому, что ее совершенно не интересуют драконы? Закидываю волнующую меня удочку. Вот именно. Пусть ее не интересуют драконы. Ее интересовать должен я, отвечает он. У вас ужасный характер. Привыкай. А с чего это мне привыкать, когда у вас жена есть, шиплю я. «У меня есть два двоюродных брата и две сестры», — отвечает невозмутимо. «А дед иногда любит путать всех». «Все равно. Вы уже взрослый дракон. Наверняка у вас кто-то есть, а мне вы пытаетесь запудрить мозги». «Нет. Я всего лишь пытаюсь привыкнуть к тебе». «Это вы на что намекаете?» — смущаюсь я. «А, это, наверное, про отдых». «Мы вообще-то на Длон с подругой первые прибыли». Мужчина лишь хмыкает и дергает Аванкара за жгут. Животное взвизгивает и двигается вперед. «Обалдеть! Как у него все легко получается!» «А у меня вообще все из рук падает. Я даже вспоминаю, что раньше со мной такого никогда не было. До блокатора точно». Под чутким руководством Найджела Аванкар несется по пыльной дороге. С одной стороны, я радуюсь, что еду, а с другой стороны, меня сильно смущает Найджел. Вот что этот драконяка ко мне пристал? Хотя без него я бы так не прокатилась. Мы едем не в общем строю, где уже затесалась Селен, а рядом с ними. Найджел то ускоряет, то замедляет бег Аванкара. Я визжу от удовольствия, когда мы резко обгоняем остальных. Да, все-таки быть драконом иногда круто. Мы мчимся по огромному каньону. Как таковой дороги здесь нет, так что можно ехать где хочешь и как хочешь. Это инструкторы предлагают для безопасности идти в одной цепочке. Но у Найджела свое мнение на этот счет, как и у всех драконов, для которых чужие правила лишь пустой звук. Аванкар набирает скорость. Его лап почти не видно, так быстро он ими движет. Клубы пыли поднимаются в небо. Пальцы, сомкнутые в замок, немеют. И тут я начинаю что-то ощущать. Это как огромная волна, поднимающаяся изнутри. Меня захлестывает ею, хочется, чтоб это не прекращалось. И я не про поездку на Аванкаре, а про эти эмоции. Я стала драконицей и лечу. Ветер облизывает мое чешуйчатое тело, и я с восторгом ощущаю силу и мощь распахнутых крыльев. Разгоняюсь и врезаюсь в чужую спину. Найджел резко тормозит Аванкара. «Ай!» — говорю я. «Можно было и полегче». Кричу. «А что еще делать, когда уши заложены, а пальцы и вовсе не слушаются. Найджел не отвечает. Наверное, тоже оглох. Ощущаю, как мои обмороженные пальцы массируют. Каждый пальчик поддается мучительной пытке в горячих мужских руках. Их так медленно и так будоражаще растирают, что мне становится не по себе. Осматриваюсь. Мы проехали немного дальше от того места, где стоят палатки, про которые нам говорили инструкторы. Мои пальцы один за другим перебирают, а затем разделяют между собой. Мои руки в его плену. Он растирает их, разгоняя по телу кровь и пламя. Так нежно и приятно, что мне становится не по себе. Соскакиваю с животного. «К чему это все?» — спрашиваю его. «Ты о чем?» — уточняет он. «Послушайте, даже если на мне этот браслет, блокирующий мою сущность...» «О, так ты все-таки не человек!» Перебивает он меня, а мне аж рычать хочется. «Ну, не человек я и что?» «А то, что блокаторы запрещены, ты хоть в курсе?» Он иронично изгибает бровь. «Да, в курсе», — отвечаю я. «Давай так. Я не хочу иметь с тобой дело. Мы просто находимся на одном курорте, и все». Найджел лишь качает головой. «Ну, конечно, дракон себе выбрал цель и плевать на ее мнение». «Ладно, твое дело», — пожимает он плечами. А его глаз опять дергается. Я даже не нахожусь, что ответить. В душе просто огонь горит, а ему ладно. «Садись», — он показывает на Аванкара. «Поедем чай пить». «Это что было? Неудавшийся разговор?»